Жизнь нам редко предоставляет возможность заглянуть в свои тайны и узнать, что же будет завтра. Опытный рассказчик руководствуется теми же правилами. Скорее всего, это и позволяет ему держать читателя в напряжении. Увы, я себя не причисляю к опытным рассказчикам и часто забегаю вперед. Но, кажется, на этот раз и жизнь вела себя подобным же образом. Откуда у десятилетней девочки это тоскливое предчувствие? А что чувствует отец, когда, садясь в вагон, смотрит на залитые слезами лицо своей маленькой и очень любимой дочери, остающейся на перроне? Он не может знать, что видит ее в последний раз, потому что так щемит сердце. Потом, много лет подряд, вплоть до своей смерти, Валерий Львович Альбрехт страдал от мысли, что не взял с собой Настеньку. Перед его мысленным взором всегда будет стоять заплаканная личико дочери, а в ушах звучать ее умоляющий голос. Но мог ли он поступить иначе? Вот вам пример не из античной трагедии и не из литературы времен классицизма. Там долг всегда побеждает чувство. Но перед таким же высоким и мучительным выбором ни фантазии, ни воли автора, а сама жизнь поставила любящего отца. Голодные глаза собственных детей тысячекратно множились перед мысленным взором комиссара по продовольствию Семена Воскова. Это были глаза голодающего Петрограда. Точно так же чувствовал себя отцом 800 детей петроградской колонии отец Тани и Настеньки. Обратимся снова к воспоминаниям Татьяны Валерьяновны Альбрехт. Во время пребывания в колонии отец старался ничем не выделять нас с сестрой. Ко всем девочкам относился одинаково ровно. Все дети сразу его стали называть папа. Его отъезд все переживали с печалью, но радовались, что родители через него смогут получить письма. Каждому разрешалось занять одну страничку в тетради. Перед отъездом папа сказал мне, что скоро нам будет жить легче. Не объяснил, почему, но мне кажется, он уже знал, что нас берет на свое печенье американский Красный Крест. Может быть, рекомендательное письмо Алина Ветцвилла к американскому вице-консулу в Самаре Герберту Вильямсу и послужило толчком к тому, что Красный Крест заинтересовался нашей судьбой. Я не видела подлинника этого письма, ты не могла видеть, а вот копию нашла в бумагах папы уже после его смерти. Приехав в Омск, Альбрехт не застал Пржеводского и Сарви. Ему пришлось добираться до Петрограда в одиночку, что было неизмеримо труднее. Ведь рядом не было представителя Международного Красного Креста, уже само присутствие которого открывало любые двери. Впоследствии отец рассказывал Тане о некоторых эпизодах своего обратного пути. Однажды белые его чуть не расстреляли, отказываясь даже взглянуть на документы. В другой раз, сойдя с каким-то случайным человеком, он решил переночевать в пустом вагоне. Утром попутчики с ужасом увидели на дверях вагона надпись для тифозных больных. Наконец повезло. Нашелся возчик, согласившийся за некоторую плату перевести через линию фронта. Казалось, дорога, идущая через лес, безопасна, но неожиданно разгорелся бой. Мужчины залезли под телегу и там переждали, пока сражение не переместилось куда-то в сторону. Петроград с нетерпением ждал Альбрехта и Пржеводского. Новости, привезенные ими, одновременно обрадовали и огорчили родителей. Огорчили, потому что в ближайшее время нечего было и думать о возвращении детей. С другой стороны, колония перестала быть беспризорной, перебрал под свою опеку Красный Крест. Вступило в силу решение родительской делегации в Омске. Глава 5. Упрямец Райли. Пришла пора знакомства с Райли Алленом, который сыграл наиболее выдающуюся роль в судьбе петроградской детской колонии. Позже на страницах книги появятся имена и других американских миссионеров, появятся и исчезнут. Ими же Райли будет и дальше следовать вместе и рядом с описываемыми событиями. Интерес к революции в России, к ее гражданской войне, был столь же огромен, как и пространство этой загадочной, не вполне объяснимой для европейского, американского ума страны. Каждый думающий человек будь то политик, генерал или банкир, понимал, от развития российских событий во многом зависит судьба XX века. Вот почему в Россию устремились журналисты. Одних командировали газеты, другие предприняли поездку по собственной воле. Прибыли в Москву из Соединенных Штатов Америки Альберт Рис Вильямс и Джон Рид, автор известной книги «Десять дней, которые потрясли мир», впоследствии похороненную у Кремлевской стены. 34-летний Райли Аллен был также журналистом, редактором ежедневной газеты «Гонолулу Стар Бюллетень». Решение отправиться в Россию удивило многих, близко знавших Райли, ведь его карьера складывалась весьма успешно. Сегодня, много лет спустя, когда Райли Аллена давно нет на свете, я мысленно задаю ему те же вопросы, которые ставили перед ним его друзья, надеясь отговорить от столь скоропалительно принятого, на их взгляд, решения. И вот о чем я спрашиваю его. Позади мировая война, в Америке безработица, сотни журналистов не могут найти себе применение. Почему же ты решил сорваться с места, оставить работу в газете? Почему задумал ехать именно в Россию, да еще в преддверии суровой и непривычной зимы? Стоимость хлеба там многократно возросла, зато цена человеческой жизни упала, как курс акций во время жестокого кризиса. И, наконец, какое тебе дело до междоусобицы в чужой стране, которая находится на краю света, в другом полушарии? Вопросы повисают в воздухе, так на них некому ответить. И все же ответы я получил. И помог в этом американский журналист Флойд Миллер. Он успел встретиться с нашим героем и расспросил его. И воспроизвел беседу, которая состоялась между Райли и его шефом Фарингтоном, генеральным директором Стар Бюллетеня, вскоре назначенным на пост губернатора Гавайев. Я, в свою очередь, привожу эту беседу в сокращенном виде. Итак, скажите откровенно, Райли, вы хотите ехать в Сибирь помогать Красному Кресту, но почему? Считаю это главной настоящей работой, сэр. Конечно, конечно. Но почему вы должны ее делать? Вам здесь плохо? Зачем вам нужна эта катавасия? Мне кажется, мир свихнулся, и я хочу помочь ему прийти в себя. Вам 34 года, — воскликнул Фарингтон. Это возраст, когда вы должны укреплять свою карьеру, а не швыряться ею. Райли, вы получили одно из лучших мест в газетной индустрии. Многие хотели бы иметь работу на Гавайях. Аллен в ответ только улыбнулся. — Вы газетчик, — продолжал шеф. — А знаете ли вы, что Красный Крест может сделать для вас в лучшем случае? Предоставить возможность стать представителем печати, быть барабанить на печатной машинке. Только что в Сибири вместо Гонолулу. Я надеюсь заниматься более важным делом, чем издательское, — возразил молодой журналист. — Райли, в Сибири сейчас кромешный ад. В конце концов, вы проклянете все это, когда вас поведут на расстрел. Вы понимаете это? — Да, сэр. — И по-прежнему хотите ехать? — Да, сэр.